Глава пятая, в которой в замке у барона Анри обсуждают судьбы человечества, а Максим неприлично напивается и вспоминает старую сказку деда. Нельзя сказать, что после слов барона за столом наступила тревожная тишина. Никто не посыпал пеплом головы свои, не вопил, плача и рыдая. Чувствовалось, что ситуация рабочая. Анри Вальмонт объявлял апокалипсис примерно раз в год, хотя сейчас график был явно нарушен. Всего полгода назад всем миром боролись с эпидемией Эболы. Лихорадка с сыпью и кровотечением из десен с точки зрения барона в точности соответствовала апокалиптическому пророчеству Иоанна. Он взбудоражил страны и правительство, организовал срочный поиск вакцины. Обошлось. Текущий конец света, видимо, был внеочередным. Официанты быстро заполнили паузу тарелками с закуской. Сегодня это были несколько сортов устриц, лежащие на серебряных подносах со льдом. И моллюски Сен-Жак Фламбе с легкой глазурью из сладкого бальзамика и кальвадоса в соусе из лимонной травы и тропических фруктов. К ним было предложено белое вино из виноградников замка. Вино, разумеется, было великолепно, и после пары бокалов стало еще лучше. Апокалипсис, конечно, дело серьезное, но и обед никто не отменял. Судя по тому, как энергично зазвенели столовые приборы, гости полностью разделяли этот тезис. Вновь раздались оживленные голоса. Кто-то требовал салфетку, у кого-то упала вилка, да и барон уже о чем-то весело припирался с Селин. «Нет», — услышал Максим ее уверенный голос, обращенный к официанту явно многолетней выдержки, одетому в белоснежный костюм с какими-то фирменными пуговицами и нашивками и поэтому похожему на морского адмирала. «Воды не надо, водой моют руки, только вина». Никто не унывал. Похоже, плохие новости, принесенные бароном, заставили вздрогнуть лишь впечатлительную вселенную. С моря поднялось облако тумана, и взвешенными в воздухе белесыми кружевами принялось укутывать холм с замком. Предметы исчезали, растворялись, словно белое марево глотало их. Сначала туман съел деревья в парке, террасу, балюстраду и вазы с цветами. Затем принялся за розовеющее вечернее небо, которое быстро теряло краски. Сразу похолодало и стемнело. Но хотя солнце померкло и белесая тьма покрыла землю, это никого не взволновало. Двери на террасу закрыли, зажгли свечи. Баронесса обожала живой огонь, поэтому многие помещения замка не имели электрического света, а освещались канделябрами. Воздух стал густой и золотистый, как на старинных картинах. Появился запах воска и ароматических трав. Похоже, большинство присутствующих разделяли пристрастие Селин Вальмонт. Многим было весьма уютно в такой обстановке, но не Максиму. Он наблюдал, как армия теней появилась в зале, выйдя из глубокого мрака в углах и разверстой черной пасти камина. Воины этой армии то убегали назад, то вплотную приближались к столу. Тогда в зале темнело. Ложась на предметы и людей, мрак принимал причудливые очертания. Казалось, чьи-то огромные скрюченные пальцы тянулись к сидящим за столом. Воображение, проясненное алкоголем, отчетливо понимало, что где-то, в мрачной глубине этой набегающей темноты, жили чудовища. Подкравшись ближе, одна из черных теней неожиданно прыгнула, замахнувшись своим крылом, ставшим похожим на топор. Пламя свечи колыхнулось, и фантом отлетел, словно получил увесистый пинок под зад. Председательствующий громко кашлянул. Установилась тишина. Все тревожные с удивлением посмотрели на Анри. Не похоже было, что тот простыл. Выглядел он, конечно, не молодо, но с учетом возраста просто великолепно. Многие помнили барона еще министром в довоенном правительстве Шарля де Голля. Тогда он выглядел хуже. Возможно, работа утомляла. «Итак», — сказал барон, — «предлагаю выпить за человечество. Хорошие в целом были люди». Молчание прервал господин в иудейской кипе, Рав Штейн, знаменитый каббалист, наставник многих американских звезд и русских олигархов, выглядевший экстравагантно со своей семитской внешностью, пышной бородой и густой белоснежной шевелюрой. Он был похож на патриарха Авраама, появись тот перед гостями в светлом костюме от Бриони. «Что случилось в этот раз? Говорите, не томите. Вне замка уже пустота, звезды осыпались, реальность растаяла». Все осторожно посмотрели в сторону террасы. там, прямо за стеклом, стоял белесый туман. Свет с улицы почти не проникал, а тот, который просачивался, был слабым, бледным и болезненным. Снаружи ни стрекота, ни чириканья, ни жужжания. Пестрые компании птиц словно по команде прекратили свой дебош и затаились. Полчища насекомых укрылись. Рыбки уснули в пруду. Звери, если предположить их наличие, затихли в саду. Разговоры за столом смолкли, словно все ждали, что будет дальше. Белая стена заслонила зыбкую реальность. Закутанный в туманную пену замок был похож на елочную игрушку, обернутую в вату и оставленную на чердаке вселенной. Максим поежился от назойливых мурашек, ползущих по спине. Неприятная тишина завладела сознанием, на краю которого тонкая пронзительная нота, застрявшая в ушах, высверливала мозг. Возможно, это репетировал архангел, готовясь к выступлению с трубным глазом. Довольный произведенным эффектом, барон пояснил. «Это лишь туман. В жаркие дни такое здесь случается часто. А я полагал, что апокалипсис давно уже наступил», — как ни в чем не бывало продолжал неуемный Рафштейн, сверкнув глазами, где жила тайна библейского народа. «За последние 3 года от стихийных бедствий, болезней и войн пострадала треть населения Земли, около 2,7 миллиардов. И освобождены были 3 ангела, приготовленные для того, чтобы умертвить 1/3 людей», — проговорил мужчина, одетый в простую черную сутану. Отец Антоний, один из наиболее влиятельных людей в Ватикане. 4 ангела, — тихо поправил его сидевший рядом. 3, — не глядя на оппонента, настаивал Антоний. «Пусть будет 3,5 ангела», — примирил спорщиков барон. «Помню, в Средневековье чума выкашивала пол Европы. Все тоже кричали, что наступил апокалипсис», — произнес древний старец, сидящий в группе таких же почтенных гостей. Те выглядели как трупы и дремали, закрыв глаза, открывая их только навстречу новой порции алкоголя. Наверное, смерть давно махнула на них рукой. Максим подумал, что Гоголь был прав, и некоторым лучше не поднимать веки, чтобы не обнаружить, что мир намного загадочнее и страшнее, чем мы его обычно представляем. И их руки, лежащие на столе, не хотелось разглядывать. Он вообще не любил все эти колдовские штучки со сплетением перстов в магические фигуры. Тем более он видел, на что способны эти, на первый взгляд, немощные старики, увешанные древними цепями с амулетами и перстнями, надетыми на тонкие узловатые пальцы с длинными острыми ногтями. Дети помнят отголоски этой древней магии. Они показывают недругу фигу, когда хотят, чтобы тому чего-то не досталось. Они скрещивают за спиной пальцы, чтобы их ложь осталась тайной. И только дети знают, что это колдовство работает. Став взрослыми, мы забываем о всяких глупостях, как забываем труднообъяснимые и неприятные события. «Все так. Человечество не раз переживало скверные времена», — согласился барон Анри. «Можно не обращать внимания на растущее с каждым годом количество землетрясений, ураганов, наводнений и эпидемий. Забудем, что в результате сдвижек земной коры в ближайшие десятилетия может исчезнуть Япония и, возможно, и часть североамериканского континента». «Бог с ней, с Японией!» — устало согласился старец. Барон задумчиво взглянул на него, но ничего не сказал и продолжил. «Не будем обращать внимания на стремительно меняющийся климат. В конце концов, в средние века в Европе зимой всегда были заморозки и снег. Как говорил царь Соломон, все, что есть, уже было». «В чем проблема?» — спросил Рафштейн. Так что все сразу поняли, проблема есть. Тут барон Анри обвел всех взглядом. Глаза его сияли. «Пора катить каталку в морг», — счастливо объявил он. Заметив, что не все уловили смысл, пояснил. «Мир давно болен, кряхтит, охает, жалуется. Мы привыкли, лечим. Помните, когда повысилось давление внутри земной коры, и планета готова была расколоться, а Америка рухнуть в бездну? Мы сделали удачную клизму. Вулкан, как бы это деликатнее выразиться, взорвался, и все стало хорошо. Недовольны были только некоторые авиакомпании, которым закрыли небо из-за пепла в атмосфере». «Разве в наше время дождешься благодарности от человечества?» — проворчал один из старцев. «Сейчас ситуация изменилась. Больной умирает, а симптомы спутаны. Хороший врач предположил бы, что пациента кто-то планомерно травит ядом, как расплодившихся крыс. Только в данном случае речь идет о цивилизации. Это ощущение появилось у меня пару недель назад, а вчера эта информация подтвердилась. Отец Антоний многозначительно кивнул. «Говорят, что наверху...» — он возвел глаза к потолку, вступил в невидимый диалог с люстрой и перекрестился. «Объявили, что человечество решено уничтожить». Анри Вальмонт тоже взглянул на потолок. Не углядев ничего подозрительного, продолжил, но теперь слова звучали грозно и торжественно, словно каждое было с большой буквы. «Со вчерашнего дня связь с высшими мирами потеряна. Человечество оказалось брошено Создателем». Заговорили все разом. У Иова поначалу тоже не все заладилось, потом обошлось, а у Иисуса не обошлось, но он воскрес. «Чаю воскрешение мертвых», — запел незнакомый бас. «Кто ел из моей тарелки? Аминь», — провозгласил барон. «Тут некоторые считают Господа шутником, мол, промурыжит, да и простит. Мы не склонны упрощать. Срок объявлен? Сколько у нас времени? Пару минут, а может, месяц или год, а может, несколько тысячелетий?» «В последнем случае все не так уж и плохо», — подал голос Стефаньоли. «То, что у Бога один день, у людей тысячелетие», — поддержал его отец Антоний. Говоря это, он сложил вместе кончики пальцев, словно собирался помолиться. «Можно мне?» — Максим поднялся. «Говори», — милостиво кивнул Анри. «Я тут с пророком Моисеем беседовал», — скромно сказал Максим, удивляясь идиотизму, с которым звучали эти слова. «И у меня не сложилось ощущение, что решение принято окончательно. Может быть, речь идет просто о сокращении численности населения. Тут много вариантов. Например, уменьшение рождаемости». Неожиданно Максима поддержал мрачный парень с гладко выбритым черепом, сидевший напротив. Кажется, его звали Вадим. Рассказывали, что он безжалостный маг с черной душой. Понятно, человека с такой прической не разжалобишь. Даже если ты сирота, твой папа спившийся наркоман, мама балерина со сломанной ногой, а бабушка одиноко живет в лесу без горячих пирожков. «Сейчас людей около 7 миллиардов», — заявил парень. «Сверху идет информация, что людей должно быть как минимум в 2 раза меньше». «Это понятно», — поморщился барон. «Все знают, что мы работаем над понижением численности. Стараемся сделать это мягко, без глобальной войны, чумы или холеры. Локальные войны, регулируемые эпидемии, снижение рождаемости, как правильно заметил мсье Михайлов. Такими темпами вы будете это делать столетия», — угрюмо добавил Вадим. «Значительно быстрее», — возразил похожий на Мефистофеля хирург. «Прививки, которые мы ввели в Африке, практически убивают способность к деторождению». «Одновременно увеличивают продолжительность жизни», — не согласился Вадим. Стефаньоли поддержал его. «Сеньор Кротов прав. Надежнее пропаганда безопасного секса и однополые браки». Максим не любил эти рассуждения о регулировке популяции. Конечно, человечество размножилось. Более того, уничтожило биологическое равновесие планеты. Но судить о людях, как о стае подопытных животных... В душе разгорался протест, который в данном случае уместно было затушить большой порцией алкоголя. Откуда-то из внутренних комнат замка вышла собака, породистая и старая. Она долго выбирала место, обходя гостей, потом уселась рядом с Максимом. Внимательно посмотрела ему в глаза и кивнула, давая понять, что полностью с ним согласна. Взгляд умной псины был грустный. Наверняка она понимала, что опоздала к обеду. В разговор вступил Джеральд Стражевский, высокий элегантный мужчина. Его длинные, густые, слегка вьющиеся волосы с серебристой сединой придавали облику определенный артистизм. Он был известен как страстный любитель классической музыки эпохи барокко, спонсировал несколько музыкальных коллективов, играющих на оригинальных инструментах того времени. В США владел радиостанцией, передающей классику. Сам неплохо играл на виолончели. И мало кому было известно, что в прошлом он, высокопоставленный офицер ФБР, повидал много такого, что и не снилось иным меломанам. Затем обнаружил, что зависимость, где серьезное преступление, там сотрудник ФБР, справедлива и в обратном порядке. После какой-то запутанной истории умыл руки, ушел в отставку и купил виолончель. Жил одиноко, все друзья давно убиты или в тюрьме. Только очень внимательный человек мог заметить в глазах этого признанного в мире музыкального мецената острые ледяные клинки. Наверное, таким взглядом можно было бы проткнуть металлическую кольчугу. «Если прав наш уважаемый месье Анри Вальмонт, а он всегда прав», — церемонно начал Джеральд Стражевский, «то дискуссия о снижении численности не имеет смысла. Не может ли господин барон пояснить, что еще ужасного происходит в мире? Почему возникло мнение, что дни человечества сочтены?» «Конечно», — согласился барон. «Молитвы обычных людей не получают никакого ответа. Причем для нас с вами высшие силы закрылись с сегодняшнего утра. Но для обычных верующих эта история началась уже более 2 недель назад». «И об этом никто не сообщил», — темпераментно завелся Стефаньоли, который, похоже, забыл, что здесь не итальянский парламент. Но, взглянув в добрые глаза барона, сразу вспомнил и принялся, ворча и похрюкивая, доедать что-то с тарелки. «Думали, что это явление носит случайный характер», — сухо молвил барон. «Но потеря связи и нами говорит, что происходит нечто серьезное и глобальное. Последние дни большинство мест силы начинают резко менять свои свойства. В Лурде гибнут больные, приехавшие за исцелением. На озере Лох-Несс произошла череда несчастных случаев. Несколько человек подхватили неведомую болезнь в Стоунхендже. В Иерусалимском храме гроба Господня только за вчерашний день зафиксировано 8 инфарктов. В Тибете вообще случилось такое, что к ночи лучше не рассказывать. В божьих храмах и святых местах творится невозможное, подтвердил отец Антоний. Священники предаются противоестественному разврату с отроками. Отец Антоний всегда произносил именно эту фразу, которую присутствующие слышали не раз. Возможно, такие слова говорили вереницы его предков от первосвященника Каифы, завещав благочестивому потомку. Все благожелательно выслушали знакомый тревожный монолог. Действительно, нравы портились. С этим не поспоришь. «Не может быть! Уже 30 дней, — негромко сказал Вадим. Гости сделали вид, что не расслышали. Отец Антоний невозмутимо продолжал. «Верующие ищут чудо и не могут обрести. Чудотворные иконы, святые мощи, мироточивые образа — все вдруг перестало работать. Паства ропщет». «Какой ужас!» — опять негромко сказал Вадим. Барон строго на него посмотрел. Он благосклонно терпел вольнодумство, если не очень зарываться. Сидевшая рядом с Вадимом девушка, кажется, ее звали Ольга, дернула того за рукав. «Очень плохие прогнозы у астрономов. Откуда-то из недр Вселенной выныривают крупные метеориты, траектория которых пересекается с Землей. Часть удастся сдвинуть взрывом на подлете, но все это ненадежно. Приближается комета, которая веками норовит зацепить нашу планету», — сказал известный астрофизик, до этого не привлекавший к себе внимания. Неожиданно в разговор вступила баронесса Вальмонт. «Возможно, что у высших сил есть несколько вариантов судьбы человечества. У них часто нет единодушия в своих решениях. Например, полное уничтожение в результате космической катастрофы. Что-нибудь вроде столкновения Земли с астероидом. Но может существовать и мягкий вариант. Частичное уничтожение в результате природного катаклизма, эпидемии, глобальной ядерной войны, на пороге которой мы уже стоим». Максим сделал очередной глоток из бокала. Собака укоризненно посмотрела на него. Видимо, хотела сказать, что он выпил вина столько, что можно было бы отравить половину Франции, и пора заканчивать. Подвинув салфетку, Максим заметил, что кто-то проворно юркнул из-под нее и спрятался за тарелкой. Похоже, собака была права. Из-за двери, из мрачных каменных галерей послышался чей-то вскрик. Или это был стон, а, возможно, просто таинственный шорох. Воображение, отодвинув в сторону трезвый ум, поспешно искало на ковре хотя бы один труп. Не найдя его, пришло к выводу, что труп только что спрятали, а кровь смыли. София, сидевшая рядом, к еде не притронулась. Грустно видеть, как трезвый человек сидит в стороне от доступных наслаждений. «Радуйся, благодатная», — обратился к ней Максим. «Хлебнем терпкого вина. Ты уже много выпил». Максим задумался, пытаясь определить, куда девушка клонит. Наконец понял и аргументированно возразил. «Гости приходят трезвыми, а уходят пьяными. Это вселенский закон, такой же незыблемый, как то, что солнце всходит на западе, а заходит на востоке. Ты догадываешься, для чего мы здесь? Он не уловил смысл вопроса. Женская логика часто непостижима. Максим давно уже потерял нить дискуссии. Кто-то с кем-то спорил, кого-то в чем-то убеждали. Все это суета-сует. Главное уже было сказано. Гораздо интереснее было наблюдать за таинственным прытким существом, прячущимся то за ломтиком лимона, то за краем тарелки. Собака тоже с интересом следила за этими стратегическими маневрами. Неожиданно он поймал взгляд Ольги. «Вас, кажется, зовут месье Максим Михайлов? Вы тоже из России? Рада познакомиться?» Максим сообразил, что обращаются к нему. К тому времени они с собакой уже поймали таинственную юркую тварь, накрыв ее блюдцем для хлеба. Осталось только аккуратно приоткрыть, однако пришлось оставить Юркова в покое. Из-под салфетки донеслось тихое «Аллилуйя». Сфокусировав взгляд на собеседнице, Максим подтвердил, что считал минуты до встречи. Ольга выглядела очень заурядно, но лишь до тех пор, пока ей не заглядывали в глаза. Наверное, для многих этот момент прозрения был последним мигом в жизни. И, кажется, работает в паре с Вадимом. Тоже убийца и боевой маг. Порядочная ведьма, говоря по-простому. Не прибавилось ли у него седых волос за тот миг, когда их глаза встретились? «Свет внутри меня приветствует твой свет», — на всякий случай заявил он. «Наверное, имелось в виду приветствие джунглей. Мы с тобой одной крови, я и ты». Улыбнувшись, девушка показала острые крупные зубы, отчего стала похожа на неотразимую пантеру. Но так или иначе, формула любезности принята. Хотя полагалось бы добавить жертвоприношение в виде буйвола. Пока Максим разыскивал на столе буйвола, ужин плавно подошел к той точке, когда от устриц остались только пустые раковины. Их унесли, вино сменили. Теперь это был мускат, кажется, с южного побережья. К нему подали лимонный шербет, призванный очистить вкусовые рецепторы перед вторым блюдом. Разговоры стали тише. Мускат оказался вкусным, но крепким. Максим продолжил активную дегустацию, поскольку не хотел принимать участие в дискуссии, когда полсотни решали судьбу 7 миллиардов. Или делали вид, что решали. Алкогольное опьянение — отличное алиби и возможность сохранить мнение при себе. Тем более, что это можно было документально подтвердить, ведь в замке осуществлялось сканирование каждого из присутствующих. Автоматическая система фиксировала параметры психологического состояния человека — частоту пульса, температуру, тепловую картину тела, интенсивность потоотделения и множество других факторов. После чего создавался цветовой образ эмоций. Похожей системой безопасности оборудованы некоторые аэропорты. Зеленая аура говорила, что человек находится в обычном состоянии повседневных забот. Мелочи жизни забивают его мозг, как грязная вода сетку фильтра. Неординарные поступки сюда не просочатся. Желтая указывала, что пассажир сильно нервничает, но не представляет опасности для окружающих, поскольку это связано с повышенной возбудимостью, свойственной самому объекту. Он вечно недоволен миром, в котором находится. Вокруг слишком много идиотов. Ярко-желтая с красными сполохами намекала на добрую старую шизофрению, которая встречается в повседневной жизни сплошь и рядом. И это нормально. Оранжевая аура обозначала возбуждение сексуального характера, но опасаться следует лишь дамам в черных чулках и коротких юбках. Специалист мог прочитать практически любую эмоцию на основании спектра ее цветов. Опасность для окружающих представляли два цвета — красный и темно-фиолетовый. Красный подсказывал, что в эмоциях человека преобладают страх и агрессия. Конечно, возможно, что человек взбешен тупостью таможенников, жены, детей, и сейчас он способен на неадекватный поступок. Фиолетовый говорил, что к агрессии и страху добавлена целеустремленность, действие по заранее разработанному плану и готовность к смерти. Именно в фиолетовый цвет обычно окрашены эмоции террористов. Поскольку в замок ни шпионы, ни террористы не попадали, то система служила в основном для информирования барона и баронессы об эмоциях гостей во время дискуссии. Ярко-синяя аура Максима сообщала, что он пьян и безразличен к окружающему. Невелик грех. Максим жалел людей, особенно в конце первой бутылки. Жизнь их была трудна и полна несчастий, и вдобавок их безжалостно гнали по лабиринту судьбы. Все это чувствовали, и каждый был уверен, что судьба именно ему дает по шее. Тезис «на все Божья воля» не радовал. Поэтому церковь придумала догму, из которой следовало, что всемогущий Бог не вмешивается в дела этого мира. Миром правит дьявол. Люди восприняли новость с энтузиазмом. Приятно довериться специалистам. Ура! Царь добрый, лишь бояре воруют. Со временем версия дьявола обросла милыми подробностями. Его приспешниками оказались таинственные масоны, ужасные инопланетяне, злобные иноверцы или тайные общества, объединяющие бизнесменов и политиков. По мнению Максима, единственное, что было верно во всех этих сказках, миром управляли не только люди. Однажды ему показали хранящийся в археологическом музее Иерусалима древний манускрипт. Этот свернутый в рулон пергамент из козьей кожи был найден в глиняном сосуде в пещере на берегу Мертвого моря. На свитке была описана структура управления нашей цивилизацией. Лист изобиловал схемами и мудреными названиями, разобраться в которых на трезвую голову было непросто. Другое дело сейчас. Припомнилась непонятная сказка из посмертной тетради деда. Кажется, Иван-царевич куда-то ходил. Нет, не царевич, а просто Иван. Максим попытался вспомнить детали и вопрошающе посмотрел на собаку. Та подняла мудрые глаза и, показалось, прошептала человечьим голосом. «В некотором царстве, в 30-м государстве». И вдруг Максим понял, о чем была эта сказка. Эзоповым языком дед изложил структуру управления мирозданием. Получается, что формула колдовства все-таки имелась. Но чтобы понять ее, требовалось повзрослеть, многое узнать и вдобавок встряхнуть мозг алкоголем. Отяжелевшие веки прикрылись сами собой, и аккуратные строчки поплыли перед глазами. Как Иван ходил к Богу счастье искать. В некотором царстве, в 30-м государстве, жил-был Иван. Вроде бы не дурак, но что бы ни делал, добра не нажил, не судьба. Вот и лежал на печи. Коза сдохла, корову воевода забрал. Бока сам отлежал, а плешь жена проела. День и ночь твердила, хватит на печи прохлаждаться. Сходил бы куда, денег попросил или пособие по безработице. Изба вон совсем развалилась, ремонтировать надо. Долго ли, коротко ли, взял Иван у последней курочки последнее яичко и пошел к священнику. Вдруг Божий человек совет даст, где денег взять, а заодно и счастье добыть. Святой отец яйцо взял, Ивана перекрестил. «Иди, — говорит, — к царю. У того денег, видимо-невидимо, даже воду из колодца не пьет, а купцы привозят заморскую. Может, жалится и тебе отвалит». Пришел к царю, начал издалека. Так, мол, и так, все вроде бы и ничего, но жена беспокойная досталась. Денег ей не хватает. Избу чинить. Дай Христа ради, а? Закручинился царь. Понял, что плохо Ивану, вызвал воеводу. «Деньги где?» — строго спросил царь. «Вот Ивану не хватает». «Так третьего дня сдал?» — изумился воевода. «Кому сдал?» — ласково поинтересовался царь. Глаза воеводы сделались глупыми и стеклянными. Вытянулся он во фронт, каблуками щелкнул, а шеха по дворцу пошло. «Виноват, ваш бродь, забыл кому? Дурак, извините». «Ну, иди». Милостиво разрешил царь. «Видишь, Иван, нет денег». «Это как?» — понял Иван. Царь вдруг огляделся и, понизив голос, произнес почти шепотом. «Про теорию заговора слышал?» «Не-а!» — опешил Иван. «Есть люди темные. Называть нельзя. Все деньги у них. Тебе к ним идти следует». Закручинился Иван, буйну голову повесил. Пришел к жене, рассказал, мол, как оно это вышло. Где тех людей, которых нельзя называть, искать? А жена говорит, не печалься, не тужи, ложись-ка на свою печь, утро вечера мудренее. А я схожу к бабе-яге, уж она-то любое диво ведает. Утром только Иван проснулся, а жена тут как тут. Довольная, смеется, дает Ивану клубок волшебный. Иди, говорит, Иван, за клубком. Он сам тебе путь-дорогу к людям темным укажет. Собрал Иван котомку, за клубочком пошел. Шел лесами густыми, горами высокими и пришел в страны заморские. Там, на озере волшебном, где вода словно зеркало, стоял дворец сказочный, чародея великого, называть которого нельзя. Бухнулся Иван к нему в ноги. «Скажи, где счастье взять? Живу плохо, коза сдохла, корову воевода забрал, жена денег просит, помоги, мил человек!» Посмотрел на него чародей глазами темными, всю жизнь Иванову, как в книге, прочитал, да молвил. «Знаешь, почему царство тридесятым называется?» «Нет», — изумился Иван. «Потому что трое внизу — церковь, царь и мы, чародеи. А над нами 10 сильнейших. Твое счастье у них наверху спрятано. Кто же такие сильнейшие, что над всеми вами власть держат?» «Сам владыка Бог со дружиною своей. 10 ликов его живут на 10 небесах». «Что за лики?» — изумился Иван. «Как бы тебе объяснить, чтобы ты понял?» Задумался чародей, глядя в окно, и, наконец, спросил. «Жена-то у тебя хорошая?» Удивился Иван извилистой мысли чародея, но все же ответил. «Хозяйственная, в доме порядок, огород справно держит, а крыша течет. Но это моя вина», — самокритично поправился Иван. «Что еще? Кошку завела, когда коза издохла. Деньги требует», — вспомнил он. Чародей довольно потер руки. «Ты сейчас рассказал про первый лик твоей жены. Расскажи, какая она? Красивая?» «А то! Статное, ладное, лицо нежное, розовое, руки гладкие, кожа бархатная, а коса...» Иван закрыл глаза, вспоминая суженную. «Понятно. Сейчас мы говорим о втором ее лике. Теперь расскажи, что она любит». «Меня, наверное», — задумался Иван. «Детишек еще хочет, но пока Бог не дает. Любит, когда спинку ей щекочу. Вот так, не показывай». «Я понял», — отодвинулся чародей. «Вот мы еще один ее лик узнали. А сердится как? Страшное дело, бывает, подзатыльник даст, аж звезды из глаз, рука больно тяжелая». «Еще один лик», — загибал пальцы чародей. «Так и Бог, добрый и злой, милостивый и беспощадный, безрассудно любящий и взвешенно расчетливый. Одним словом, разный». «Понял», — сообразил Иван. «Да нет, не понял», — возразил чародей. «Чтобы стало понятно, мы еще о ней поговорим, ладно? Чего же не поговорить?» Чародей посмотрел в окно. Небо с горами в озеро зеркальное гляделись, отчего казалось, что два мира перед глазами, один обычный, а другой перевернутый. «Она человек, замужняя женщина. Еще она может стать мамой твоему ребенку», — начал быстро перечислять он. «Кроме того, крестьянка, вдобавок, наверное, не глупая. Что еще?» «В любви искусница», — не без гордости подсказал Иван. Он понял, сколь сложна и многолика его Варвара, простая, казалось бы, баба. «А Бог!» — голова закружилась. Чародей остановился, давая собеседнику возможность осознать величие Божие. Потом добавил, вздохнув. «Не стоит понимать мои слова как высшую мудрость. Я сам не уверен в правильности того, о чем говорю». «Где же тогда истина?» «Что есть истина?» — поправил чародей. «Где же те 10 небес? Как попасть туда? Да и на котором счастье мое спрятано?» — вернулся к сути Иван. «Вразуми, помоги». «Помогу. Мил ты мне. 5 небес пройдешь, а там налево. Недалеко. Спросишь словом», — ответил чародей. Достал большой серебряный молоток, да и тюкнул Ваню по башке. Умер Иван. Да сразу и очутился перед вратами, где муж могучий да грозный стоял, ключом поигрывал. «Куда путь держишь?» — спрашивает. «К Богу счастье искать», — отвечает Иван. «Ну, проходи». Дверь распахнулась, а там зала огромная и народу, видимо-невидимо. Сразу подскочил к Ивану кто-то резвый, да такой быстрый, что разглядеть его никак невозможно. Только взгляд направишь, а того и нет уже. Рядом стоит. Туда смотришь, а он вновь передвинулся. И давай Ивану вопросы задавать, мол, как зовут, какого роду племени, отец, мать, брат, был ли судим, есть ли запрещенные к ввозу предметы, цель визита. Отвечал Иван честно, как на духу, и потому допущен был на небо первое, где размещалось королевство исполнителей. Небо там фиолетовое, и ангелов, видимо-невидимо. Толкутся и жужжат, как шмели, только и слышно. Жжжжжж, курьеры, курьеры, 35 000 одних курьеров. Иной раз и министр какой ангельский, жжжж, некогда им всем. «Есть тут Бог?» — спрашивает Иван. Не отвечают, лишь бегают кругами. Спроводили Ваню на следующее небо, в королевство приказов. Чинно и благородно все устроено. Столы сукном зеленым застланы, стены бархатом изумрудным крыты, вежливо друг с другом переговариваются. «Будьте любезны, передайте распоряжение от 12.78.67 А111АА-777, если вас не затруднит. Сердечное спасибо». Ваня здесь не стал задерживаться, уж больно все важные. Пошел он дальше, в королевство вечных истин. Воздух там желтым искрится, теплый, тяжелый. Сидят мудрецы, книги читают, полотна до холсты расписывают, надписи сочиняют. Заглянул Иван через плечо одного мудреца. Перед ним картина нарисована, где человек с глазами огромными, то ли от испуга, то ли от счастья, а рядом подпись. «Боитесь соловья-разбойника Кощея Бессмертного и лиха окаянного? Хотите жить не тужить? Пожалуйста!» Все молитвы находят ответ. Только для вас. Мухоморы, трава-мурава, да зелье заморское. Подошел к другому, а у того ковер белым выткан, а в середине квадрат черный и надпись. «Не хотите видеть грешного мира? Обратитесь к нашим специалистам. Все молитвы находят ответ». Лишь слепота куриная даст избавление. Не дочитал, тряхнул головой, ничего не понятно. «Бог-то где?» — закричал Иван громко. Сразу к Ване подскочили, строго так под локотки взяли. «Чего орешь? Работать мешаешь?» «Помогите, нелюди добрые!» — взмолился Иван. «Отправила меня жена к вам, деньги ей нужны для ремонта дома». «Не печалься, Иван, не вопрос». «Изволь, исполнена молитва, твоя жена сейчас как раз страховку по смерти кормильца получает». «Эх, все не так вы сделали», — сказал в сердцах Иван, пасмурней прежнего. «Думай, о чем просишь. Я жаловаться буду, челобитную Господу напишу», — скандалил Иван. «Ступай, пиши», — ответили и отправили Ивана на четвертое небо, в королевство гармонии. Там, в золотом тереме, сидела Василиса Премудрая. Увидела Ивана, усадила за стол, выслушала, амброзией сладкой угостила. «Да, — говорит, — бюрократы наши ангелы, черти такие. Нет времени, видите ли, вникнуть, понять суть молитвы. Норовят поскорее ответить, да из глаз долой. Ты, Иван, правильно сделал, что ко мне пришел». Выпил Ваня напитка райского, чистого, как слеза. Весело стало. Поел, сплясал, на дуде сыграл, потом сомлел. И чудится, что не Василиса перед ним, а мама его, Авдотья Егоровна, женщина строгая, правильная. А то кажется, что басурманский хан перед ним, улыбается в усы золоченые, а на голове шапка серебряная. «Ты уж, добрый молодец, как-нибудь определись», — молвили все разом. «Кого видишь? Чего хочешь? Поцелуй меня, красная девица», — набравшись храбрости, отчаянно попросил Иван Василису. «Счастья очень хочется!» Та не устыдилась. Прижала Ивана к сердцу, чмокнула в щеку, так что звон по хоромам пошел. А потом загрустила и вздохнула. «Почему вы все счастье ищете? Не обещали вам, что жизнь — блюдо с малиновым вареньем?» «И ничего нельзя сделать?» — спросил упавший духом Иван. «Пробуй!» — туманно ответила та. Только поблагодарил Иван девицу за хлеб, за соль, за угощение и слово доброе, как оказался на пятом небе, в королевстве правосудия. Никого нет, лишь весы огромные посреди красного макового поля стоят. На одной чаше грехи Ванины горою грязной свалены, на другой дела добрые легким пухом трепещут. Тяжела чаша грехов, перевешивает, дурманит запах цветов кровавых. Испугался Иван, побежал дальше, поскользнулся, упал, очнулся в кровати белоснежной. Доктор рядом, добрый, в костюме сине-зеленом, повязку мокрую на лоб кладет. «Где я?» «В королевстве милосердия. За тобой, Ваня, здесь ухаживать будут. А то, что неправедно жил, не беда. Кто не без греха? А долго ли лечить будут?» — ужаснулся Иван. «Да сколько захочешь. Хоть вечность. Улучил Иван момент, когда доктор отвернулся, да и сбежал, как был в одной рубашке белехонькой. Бежит коридорами, да вбежал в комнату черную-черную. Видит, сидит там писарь за столом в одеянии темном, траурном. Голову потлатую смоляную клонит. Грамоты бумажные разглядывает, да переписывает, а на Ивана не смотрит. Оробел Ваня. Вдруг это и есть сам Господь Всемогущий. Долго стоял. Вечность, наверное. Наконец писарь поднял усталые красные глаза и понял Иван, что это баба. «Вам назначено?» «Чего?» — совсем испугался Иван. «Пропуск есть?» «Чего?» — повторил Иван. Бюро пропусков внизу ответило и вновь погрузилось в бумаги. Иван испугался, что будет стоять еще вечность. И оказался прав. Наконец баба подняла усталые красные глаза, словно увидела просителя впервой. «Вам назначено?» «Я к Господу!» — зачастил Иван. «За счастьем! Коли хочешь меня палачом казнить, так я уже умер. Позволь лишь самого узреть. Бог есть?» «Бога нет». «А когда будет?» «Он прибудет вечно». «А сейчас есть?» «Нет». «Как нет?» «Не знаю», — утомленно сказала. «Он непознаваем, непостижим. Есть и нет, всегда и никогда, тут и нигде, все и ничто». «Господи, помоги!» — взмолился Иван и заплакал горючими слезами. Пала слеза на бумаге и заверещала женщина. «Грамоты не порть, казенные! Иди к главным, в королевство чудес!» «Слава богу!» — обрадовался Ваня. «А где главные?» «Здесь!» — кивнула на странно сияющую в дальнем углу черной комнаты белоснежную дверь, перламутром да бриллиантами украшенную. «Только там заперто. Всегда». Неожиданно из-под двери показался кусок пергамента. Женщина-писец подскочила и принялась вытаскивать, проворно таща за край. Скоро у нее в руках оказался объемный свиток. Она бросила быстрый взгляд на текст и пробормотала смущенно. «Иди уже, мил человек, мне еще переводить с басурманского. Понять бы еще, ведь и я по-ихнему не очень. Ох уж эти трудности перевода до разночтения». Ваня на цыпочках подошел к двери и ничего не услышал. Зато вдалеке увидел лестницу белокаменную, ввысь уходящую. Как же он ее сразу не приметил? Осторожно пошел Иван по ступенькам вверх, и никто его не остановил. Долго шел Иван. Вокруг облака, ветер сказки нашептывает, ночью звезды мигают. Наконец дошел до двери царской, золотой, с узорами иноземными. Кажись, буквы написаны басурманские, точечки, палочки да загогулины. И даже объяснять не надо, что дверь эта главная, и всемогущий там сидит. Тихо! На цыпочках подошел Иван ближе, и дверь распахнулась. Оттуда сияние яркое, без цвета и красок. Или наоборот, все цвета в нем собраны. Пусто в комнате, лишь трон королевский, да стол перед ним накрыт на три прибора. На тарелках лежат три хлеба. Откусил он от каждого хлеба по маленькому кусочку, да и спрятался за дверь. Вдруг прилетел орел, а за ним сокол, а за соколом голубка. Сели за стол кушать и говорят меж собой по птичьи. Ничего Иван не понимает. Может, заметили, что хлеб почат, а может, о своем о чем толкуют. Вдруг видит, орел ему крылом машет. Подошел Иван, опять ничего не разумеет. Щебечут птицы, клювы разевают, головами вертят. Чирик-чирик, курлык-курлык, чш-чш, ют-хей-ваф-хей. Не умеют по-нашему. Рассерчал Иван, решил показать неразумным, как люди говорят. Сел на кресло царское, кулаки в стол, да и закричал в голос. Страшно получилось, сам себя испугался. «Счастье пришел искать, а его нет!» Испугались птицы, вспорхнули, улетели. Сидит Иван на троне небесном в сиянии грозном. Из глаз молнии сыплются. «Где тут Бог?» — кричит. «Зря, что ли, я умер?» И вдруг понесло его куда-то. Вдруг красное, черное, белое, липкое, кровавое, и закричал Иван. И родился ребенок, наследник у царя-батюшки. Иваном царевичем назвали. Максим нарисовал вилкой на бесценной скатерти таинственный узор. «Вот оно какое! Загадочное дерево, сефирот!» — шепнул он собаке. В это время человек, похожий на Авраама, опять нарисовался на фоне алкогольного тумана и с легкой улыбкой, полных слегка изогнутых губ, внятно произнес: «Если я правильно понял, конкретных опасностей, грозящих мирозданию, не замечено». В самых простых замечаниях Рава Штейна чувствовалась ирония. Вдобавок, в силу национальных особенностей, он всегда формулировал вслух то, что у других пряталось на задворках ума, и этим изрядно возбуждал ситуацию. Стараясь сделать это незаметно, барон бросил быстрый взгляд на жену, как запутавшийся артист с надеждой вглядывается в окошко суфлера, чем тут же привлек всеобщее внимание к баронессе. «То, что не проявляет себя явным образом, намного страшнее», — веско заметила мадам. «Конечно, вы абсолютно правы», — облегченно согласился Рав Штейн, кивнув официанту на свой опустевший бокал. Многие последовали его примеру. После новых разъяснений обстановка стала совсем непринужденной. Каждому хотелось внести свою лепту в планы спасения человечества. Поэтому решили приступить к главному блюду — стейку из тунца, минутной обжарки в сезамовых семечках и крупной морской соли. Сытый главнокомандующий — залог успеха военной кампании. После поддержки жены барон вновь обрел уверенность, как военачальник, обнаруживший, что война чудесным образом выиграна. «Предлагаю поручить разобраться с ситуацией оперативной группе в лице мадам Ольги Миретовой и месье Вадима Кротова. Поскольку реальной угрозы нет, группа должна быть усилена», — решительно заявил Рав Штейн. Барон внимательно взглянул на того, пытаясь обнаружить сарказм. Несколько секунд они, не мигая, разглядывали друг друга, словно дети, играющие в гляделки. Никто не дрогнул. Первой сдалась кукушка в часах. Она нервно выскочила и прокуковала ничью, затем повторила 8 раз для глухих. Гости вздрогнули. Привыкнуть к страшным звукам механического чуда было невозможно. Да и выглядела птица ужасно. Взъерошенные перья на голове, похожие на петушиный гребень. Клюв острый, как у дракона. Длинный, раздвоенный змеиный язык и глаза на выкате. Ее ку-ку отдавала за могильным кашлем. А где-то в глубине механизма стонали, скрипели и рыдали поджариваемые грешники. Немецкий часовщик Кеттерер, создавший подобные часы в начале 18 века, первоначально задумал сделать главным действующим лицом петуха. Однако хриплое кукареку, похожее на кашель из утробы устройства, пугало посетителей. Пришлось сделать более миловидную и простую в звучании кукушку, а часы с чудовищным петухом остались в единственном экземпляре в коллекции барона. Ему нравилось. Прокашлившись, птица сверкнула напоследок рубиновыми глазами, обещая страшную кончину всем присутствующим, и сгинула. 9 часов. Максиму вспомнилось. И сделалась тьма по всей земле до 9:00, и померкло солнце, и земля потряслась, и камни раскололись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и явились многим. Вновь взглянул на загадочных старцев. Те, похоже, дремали и не собирались своим явлением пугать живых. Неожиданно баронесса горячо поддержала Рава Штейна. «Действительно, ситуация крайне серьезная, и группу надо сделать максимально боеспособной. А ты, — обратилась она к мужу, — будешь лично контролировать все происходящее. Это, конечно, потребует массу сил и времени, но кто говорил, что ноша твоя легка?» Барон заслушался жену. «Усилим группу. Добавим мадам Софию Берзон и месье Максима Михайлова. Командир группы — мадам Берзон. Получается русскоговорящий коллектив, что, безусловно, поможет взаимопониманию. Пусть поедут в некоторые наиболее проблемные места, разберутся, попытаются восстановить связь с высшими силами». В тишине, наступившей вслед за этими словами, все разглядывали избранных с состраданием и любопытством, как смотрят на безнадежно больных. Максим взглянул на пса, тот пожал плечами. Новость не переваривалась. Мозг пытался отмахнуться от назойливого звонка будильника, возникшего на краю сознания. Речь барона казалась слишком сложной, лишь набор имен был смутно знаком. Проснувшийся разум не давал покоя. Он громко и настойчиво стучал в сознание, словно подгулявший пьяница. Дебошира впустили, но потребовалось время, чтобы понять следующие слова Софии, пытавшейся что-то уточнить. «Послушайте, в сказках такие задания называются «пойти туда, не знаю куда, и сделать то, не знаю что». «В принципе, так», — ответила за мужа Селин. «Привлекайте любую необходимую помощь. Можно сказать, что вся человеческая цивилизация — ваш действующий резерв. Когда дело касается высших сил, неизвестно, как может обернуться то или иное действие. Но что-то же делать надо. Возможно, вам надо просто шевельнуть систему. Когда это «не знаю, что» случится, будем решать, что делать, исходя из обстоятельств». У Максима тоже имелись возражения. Хмыкнул, вспомнил 2-3 слова, которые хотел немедленно применить. План был полон прорех, в каждую из которых можно было всунуть не только иголку, но и затолкать верблюда. Собака толкнула мокрым носом в колено, говоря: «не связывайся». Максим промолчал и в благодарность за совет передал псине сыр со стола. Он стремительно трезвел. «Полагаю, что это опасно», — вдумчиво молвил Бенедикто Стефаньоли, так что всем стало очевидно, как глубоко он вник в ситуацию. «Сделать то, не знаю что. Угадать правильные действия непросто. Мы можем спровоцировать события только к худшему». «Например?» — спросила баронесса. «Немедленно страшный суд и прочие малоизученные события», — ответил сеньор Стефаньоли. Барон Анри мрачно оглядел собрание. «Если бы Бог ожидал от нас пассивной реакции, он бы нас не создавал. Все присутствующие должны выполнять некую миссию. Выполнять, а не сидеть в тихом ожидании руководящих указаний. Мы никогда не узнаем логику высшего. Но существующая практика показывает, что присутствующие призваны участвовать как активная сторона». Слова Анри звучали весомо и словно молот били в разум каждого. «Я поддерживаю активные действия», — веско прорек отец Антоний. «И я», — отважно поддержал его Рафштейн, и еще несколько человек с противоположного края стола. «Ну что, похоже, большинство считает, что группа должна приступить к заданию, а мы все будем помогать и ждать, когда что-то прояснится». «Будем надеяться, что к тому моменту человечество еще будет существовать», — задумчиво произнесла Селин.